Брат, я к тебе с большой моей просьбой. Отпусти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирульники не умеют. Да, здешние цирульники, разумеется, гад. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности. Потому что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь, разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить, а? А почему нет? Ты постановил, ты отменишь. Мне такое суждение даже странно, братец. После того, если я сам так поступать начну, что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и за это ему содержание всех лучше. А если он когда дерзнет и до кого-нибудь кроме меня своим искусством тронется, я его запорю и в солдаты отдам. Что-нибудь одно. Или запоришь, или в солдаты отдашь. А вот двое вместе это не сделаешь. Хорошо, пусть по-твоему. Не запорю до смерти, то до полусмерти, а потом сдам. И это последнее твое слово, брат? Да, последнее. И в этом только все дело? Да, в этом. Ну, в таком разе и прекрасно. А я думал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не меняй. А пришли Аркашку ко мне... Моего пуделя остричь. А там уже мое дело, что он сделает. Хорошо. Пуделя остричь. Я его пришлю. Ну, мне только и надо. Пожал графу руку и уехал. Было это время перед вечером, в сумерки, зимой, когда огни зажигают. Аркадий! Слушай, ваше сиятельство. Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя. Только ли будет с его приказания? Ничего больше, но поскорее возвращайся актрису убирать. Люба нынче в трех положениях должна быть убрана. А после театра представь мне ее святой Цицилией. Что это с тобой? Виноват. Ко мне отступился. Смотри, добру лето. А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно, быть добру или худу. Услыхав, что меня велено Цицилии убирать, и словно ничего не видя, не слыша, взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошел. Приходит к графову брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены, и опять два пистолета рядом. Да тут же уже не два золотых, а 10. И пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями. Пуделя у меня никакого нет. А вот мне что нужно. Сделай мне туалет в самой отважной мине и получай 10 золотых. А если обрежешь, убью. Аркадий посмотрел, и вдруг Господь его знает, что с ним сделалось. Стал графового брата и стричь, и брить. В одну минуту сделал все в лучшем виде. Золото в карман сыпал. Прощайте. Иди. Но только я хотел бы знать, отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился? Отчего я решился? Это знает только моя грудь да подоплек. Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься? Пистолеты — это пустяки, я об них и не думал. Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово тверже моего?